ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, 51 глава, 19 текст, 32. Перевод. Удачливый царь Парикшит сказал: «О Браман, только по своей милости ты осветил нас, превратив в места паломничества. И ты сделал это одним своим присутствием, придя сюда, как мой гость. По твоей милости мы, недостойные правители, обрели право служить преданному». Комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. Такие святые преданные, как Шукадева Госвами, как правило, не приближаются к тем, кто наслаждается мирской жизнью, особенно если они принадлежат к царскому сословию. Махараджа Пратапарутра был последователем Господа Чайтани, но когда он хотел встретиться с Господом, Господь отказал ему, потому что тот был царем. Преданному, который стремится вернуться к Богу, строго запрещаются две вещи – общение с теми, кто погружен в материальные наслаждения, и общение с женщинами. Поэтому преданные уровня Шукадевы Госвами никогда не ищут встреч с царями. Но Махараджа Парикшит был, разумеется, особой личностью. Хотя он и был царем, он был великим преданным, и потому Шукадева Госвами пришел, чтобы увидеться с ним на последнем этапе его жизни. Махараджа Парикшит был смиренным преданным и считал себя недостойным потомком своих великих предков кшатриев, хотя был не менее велик, чем его предшественники. Недостойные сыновья царей называют кшатра-бандовыми, так же, как недостойные сыновья браманов Двиджа-банду или Брама-банду. Присутствие Шукадевы Госвами очень воодушевило Махараджу Парикшита. Он почувствовал, что освящен присутствием великого святого, чье появление превращало любое место в место паломничества. Парикшит увача, ахо адья ваям браман, сацевья кшатра-бандавахам, Крипаяти тирупена бавадби стиртаках критаха. Удачливый царь Парикшит сказал: «О Браман, только по своей милости ты осветил нас, превратив в места паломничества. И ты сделал это одним своим присутствием, придя сюда, как мой гость. По твоей милости мы, недостойные правители, обрели право служить преданному». Ом агьяна тимирандасья агьянам джана шалакая чакшурун милитам яна тасмай шри гураве намаха намаом вишну падая кришна приштая бутаре шри матари кеша свами тинамне хари кеша маманде прабхупада сумета самна на паша шрута данам дайте ядеша таранам. Итак, здесь, в этом стихе, еще раз, как во многих других местах Шримад Бхагаватам, говорится о благотворности общения с чистым преданным. Снова и снова Шримад Бхагаватам повторяет одну и ту же мысль, что люди должны искать общение с чистым преданным и должны избегать дурного общения. Шри Чайтанья Махапрабху говорил «Чета дарпана марджанам». Он сравнивал сознание живого существа с зеркалом. Дарпана, дарпана значит «зеркало». Сознание живого существа устроено таким образом, что как только оно входит в соприкосновение с чем-то, что-то приближается к этому сознанию, как это сознание сразу же начинает отражать этот предмет. И мы знаем, когда мы начинаем общаться с кем-то, то наше поведение, оно незаметным образом подвергается влиянию человека, с которым мы общаемся. Особенно это видно на детях. Если дети общаются с какими-то дурными детьми, они сразу же перенимают дурацкие привычки, они сразу начинают кривляться, у них сразу же появляются интонации соответствующие. То же самое у людей, у взрослых людей. Взрослый человек, если он общается с кем-то, сразу же незаметно для него самого это общение начинает действовать на его сознание, и человек начинает перенимать какие-то привычки или особенности поведения этого человека. И даже Хираньякашипу говорил, он давал наставление Прахладу Махараджу, он говорил: «Будь осторожен, с кем ты общаешься. Я чувствую по твоему поведению, что ты с кем-то не тем общаешься, что что-то не так. Ты, пожалуйста, будь осмотрителен и выбирай, с кем общаться и с кем не общаться». Потому что сознание, он говорит, сознание подобно хрусталю. И как только какой-то предмет подходит к этому сознанию, сознание сразу же начинает отражать этот предмет. Поэтому снова и снова Шримад-Бхагаватам подчеркивается, что человек должен искать правильного общения и избегать дурного общения. Он должен общаться со святыми личностями, и он должен стараться избегать дурного общения. Как царь Ришабхадев в наставлении со своим сыновьям, практически первый стих, который он говорит, в первом стихе он говорит, что вы страдаете здесь в материальном мире. Человек страдает в материальном мире, он мучится в материальном мире снова и снова. Это первое, что должен понять каждый человек. И дальше он говорит, следующим моментом он сразу же говорит, как можно избавиться из этого, как можно избавиться от этих страданий. Махатсевам дварам агурви муктес, тамо дварам йошити санги сангам. Сразу же в следующем стихе он говорит, махатсевам дварам агурви муктес. Если человек общается с махат или с преданными Господа, если он служит преданным Господа, то тогда перед ним открываются двери освобождения. Тогда он получает возможность освободиться. И наоборот, если он общается с йошити санги сангам, если он общается с женщинами или с людьми, которые поглощены материальными наслаждениями, мыслями о материальном наслаждении, тамо-дваром. Перед ним открываются двери ада. Двери ада широко раскрываются перед ними, он прямиком идет туда. Поэтому Чайтанья Махапрабху на своем примере учил, он сам говорил, саду-санга, сарва-шастра-хой, лава-матра-саду-санга, сарва-сиди-хой. Просто одного мгновения общения со святым человеком достаточно для того, чтобы обрести все совершенство. Все совершенство приходит к человеку просто, если он в течение одного мгновения общается с чистым преданным. Как Шрила Прабхупада в одном из стихов первой песни, где он объясняет, рассказывает о встрече Видуры и Дритарастры, он говорит, что он сам на своем опыте испытал могущество общения с чистым преданным. Он говорит, мне достаточно было всего в течение нескольких минут пообщаться с Бхактисиддхантой Сарасвати, и все. Всей моей материальной жизни пришел конец. И в результате сейчас я пишу Шримад-Бхагаватам. Если бы я не встретился тогда с ним в тот удачный момент, если бы мне не удалось, если бы судьба не привела меня на крышу этого дома, где сидел Бхактисиддханта Сарасвати, я бы сейчас был большим магнатом, я бы наслаждался материальной жизнью. Сейчас вместо этого я нищий, я сижу во Вриндаване, я пишу Шримад-Бхагаватам. Таково могущество общения с чистым преданным. Поэтому Чайтанья Махапрабху, он подчеркивал, он снова и снова подчеркивал, что прежде всего человек должен выбирать общение. Он учил этому на своем примере. Как, есть такая история, когда Чайтанья Махапрабху отправился в Южную Индию, в паломничество по святым местам в Южной Индии, он взял с собой брамана из очень высокой семьи, его звали Кала Кришнадас. Этот Кала Кришнадас, он помогал Чайтанья Махапрабху, он был его личным слугой, он нес с собой, он нес его воду в путешествии и так далее. Он был личным слугой самого Верховного Господа. Он постоянно общался с Верховным Господом. И тем не менее, когда они пришли в Южную Канаду, в одну из провинций, которая называется Маладхара, в Южной Индии, то они встретились с кочевым племенем, с племенем цыган. Цыгане, как известно, они пришли из Индии, и до сих пор они есть в Индии. Они кочуют, они устраивают таборы. И цыгане в Индии особенно, они занимаются черной магией. Они убивают кур, режут их и, соответственно, гадают на них и так далее, крадут. И прежде всего, главное, чем они занимаются, это они соблазняют брахманов. Они хотят улучшить свою породу, поэтому они соблазняют брахманов, они подсылают цыганок брахманам, соблазняют их, и таким образом рождаются новые цыгане с брахманическими качествами. Эти цыгане с брахманическими качествами, они достигают еще больших успехов в черной магии. Так или иначе, у них есть свой специальный план разработанный. И когда они увидели Чайтанья Махапрабху Саньяси, который путешествовал с брахмачари, с этим скалой Кришнадасом в Южной Индии, то сразу же у них возник этот план. Они подослали одну красивую молодую цыганку. И красивая молодая цыганка, она стала, значит, перед этим Кришнадасом, когда Чайтанья Махапрабху отлучился, она стала соблазнять Кришнадаса. И Кришнадас, у него полностью, глаза у него сразу же замутились, он забыл обо всем, он как на магните пошел за этой цыганкой. Он пришел в этот табор, где были цыгане. Чайтанья Махапрабху вернулся в то место, где они были, он не обнаружил там своего слуги, и он сразу же понял, что случилось. Он понял, тут вот эти цыгане, они песни поют, и, соответственно, мой слуга ушел туда. Он тотчас же пошел в этот табор спасать Кришнадаса, чтобы вырвать его из этого. Он пришел туда, и он стал говорить, вы цыгане, вы ведете себя как саньяси, я тоже саньяси, зачем вы украли моего слугу? Это нехорошо, вы нехорошо поступаете, отдайте мне моего слугу. И тогда цыгане со всех сторон побежали на Господа Чайтанью и захотели его убить. Они взяли оружие, они взяли камни, они стали кидать в Господа Чайтани. Чайтанья Махапрабху стоял просто так и ничего не делал. И камни, которые долетали до Чайтаньи Махапрабху, они отскакивали от него и отлетали назад в тех, кто их ударял. Оружие, которым они ударяли, оно обращалось против них. И в результате несколько человек, несколько цыган, которые напали на него, они вдруг стали лежать мертвыми вокруг Чайтаньи Махапрабху. Никто ничего не понял, они стали кричать, разбегаться в разные стороны. А тем временем Чайтанья Махапрабху, пользуясь суматохой, побежал в какую-то палатку, вытащил Кришнадаса за волосы из этой палатки и утащил его. И таким образом он спас его. Потом дальше, когда они вернулись в Пури, он сказал, что все, хватит. Я был с этим Кришнадасом, он пообщался с цыганами, теперь его разум осквернился, и больше я не хочу иметь с ним ничего общего. Пусть он отправляется на все четыре стороны. Я его спас от этого нежелательного общения, но теперь я сам не могу общаться с ним, потому что иначе мой разум осквернится. Он сказал, что все, я больше не хочу иметь с ним ничего общего, и как преданные не просили его простить Кришнадаса, он сказал, все, пусть он отправляется куда хочет, я видеть его не хочу. Это то, как Чайтанья Махапрабху был осторожен, общаясь в выборе своего общения. Или другой пример, который Шрила Прабхупада приводит здесь в этом комментарии, пример с Махараджей Пратапарудрой. Когда он вернулся из Южной Индии, из паломничества по Южной Индии в Джаганатха-Пури и поселился в доме Каши Мишры, то Сарвабаума Бхаттачари, который был его близким преданным и постоянно общался с Господом Чайтаньей, он стал просить у Господа Чайтаньи, чтобы Господь Чайтанья встретился с Махараджей Пратапарудрой, с Гаджендрой Пратапарудрой, царем. Все время, пока Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии, Сарвабаума Бхаттачари, будучи министром Пратапарудры, рассказывал ему о Господе Чайтанье. И он так много ему рассказал о Господе Чайтанье, что у Пратапарудры возникло горячее желание встретиться. И он стал умолять, пожалуйста, сделай так, чтобы я мог встретиться, чтобы я мог увидеться с Господом Чайтаньей лично. И тогда однажды утром, придя к Господу Чайтанье в дом Каши Мишры, Сарвабаума Бхаттачари выбрал хороший момент, когда у Господа Чайтанье было хорошее настроение. Он спросил, можно я тебя что-то попрошу? И Господь Чайтанья сразу заподозрил что-то такое неладное. Он сказал, ты проси, но я оставляю за собой право отказать тебе. Он говорит, ну хорошо, я попрошу, но только ты, пожалуйста, не отказывай мне. Ты, пожалуйста, прими мою просьбу очень близко к сердцу. Ты знаешь, я хочу, чтобы ты встретился с Махараджей Пратапарудрой. Господь Чайтанья, когда он услышал это, он закричал, Вишну, Вишну, Вишну. Что ты хочешь сделать со мной? Зачем ты хочешь меня подвести под монастырь? Что ты со мной делаешь вообще? Ты хочешь, чтобы я встретился с этим человеком, с царем, который общается с женщинами, который живет в роскоши и в богатстве. Для саньяси, который принял отреченный образ жизни, нет ничего хуже, чем встречаться с такими людьми. Потому что сразу же у такого человека, у саньяси появляется мысль, а не начать ли мне жить так же, как он живет? В конце концов, он живет и ничего, и хорошо, у него богатства все есть. Сразу же это эффект общения с кармическим человеком. Человек, который наслаждается этой жизнью. Как только мы соприкасаемся с ним, его сознание начинает действовать на нас. Оно оскверняет наше сознание, и сразу же у нас начинает появляться желание. А не стать ли мне жить так же, как он? Почему я, собственно, живу здесь, в брахмачарском ашраме, где живет еще 20 брахмачари диких, которые встают рано утром, зажигают свет и не дают мне поспать, и кричат «Харибол, Прабу!». В конце концов, не лучше ли мне спать где-нибудь дома, в мягкой постели, в роскоши? И Чайтанья Махапрабху сказал, что для человека, который отрекся, который хочет пересечь этот океан материальных страданий, который хочет переправиться на другую сторону океана материальных страданий и служить Господу, нет ничего хуже, чем общаться с женщинами или с людьми, которые поглощены богатствами. Для него это все равно, что пить яд. Это все равно, что добровольно выпить яд. Это еще хуже, чем это. И тогда Сарвабаума Бхаттачари стал возражать. Но это все хорошо, конечно, но Пратапарудра необычный царь, он великий преданный Господа. Он твой великий преданный, в конце концов, он Индрадюмна Махараджа в своей прошлой жизни. Ты знаешь, он великий преданный Господа Джаганатха. Он хочет с тобой увидеться. Неужели ты не можешь сделать для него исключение? Тогда Чайтанья Махапрабху сказал, кто бы он ни был, пусть он будет даже самим Верховным Господом, все равно я с ним не буду общаться. Он играет роль царя, и поэтому общение с ним запрещено. Я не буду с ним общаться, я отказываюсь с ним общаться. И он сказал, что представь себе, что ты видишь женщину, которая сделана из дерева. деревянную статую женщины. Если мужчина прикасается до такой женщины, дотрагивается до такой женщины, даже если она сделана из дерева, все равно у него возникает возбуждение, все равно вожделение так или иначе возникает у него. Ну и что, что этот Махараджа Пратапарудра великий преданный? Все равно, если я встречусь с ним, у меня возникнет желание наслаждаться материальной жизнью, поэтому я не хочу встречаться с ним. Шрила Прабхупада объясняет, что на самом деле у каждого человека в уме находятся его враги, что наши враги не вне нас. Иногда люди думают, что вот этот наш враг, или тот наш враг, или Америка наши враги, или евреи наши враги, или преданные наши враги. Как Рахини Сута Прабху рассказывал, что во время недавней Радхаятры в Самаре, когда он был, к нему подошел журналист и спросил, есть ли у вас враги? Рахини Сута сказал, да, у нас есть враги. Это вожделение, жадность и гнев. Они находятся внутри нас, они вне нас. У преданных, и на самом деле ни у кого нет никакого другого врага, кроме вожделения, жадности и гнева. И Шрила Прабхупада объясняет, что эти шесть врагов, на самом деле, это кама, крода, лоба, мада, мацари и бая. Эти шесть врагов, они постоянно находятся в нашем уме. Вожделение, жадность, гнев, безумие, зависть и страх, они постоянно находятся в нашем уме, и они постоянно готовы так или иначе выпрыгнуть из ума, как чертик из шкатулки. Даже если мы думаем, что мы полностью одолели свой ум, что наш ум полностью подчинился, что мы обуздали ум, что мы самообузданные йоги, и что мы подчинили полностью свой ум. Мы саньяси, которые все, имеем все под контролем. Мы на самом деле не знаем. Шрила Прабхупада говорит, что ум подобен змее, и нужно общаться с умом, как со змеей. Если мы думаем, что мы подчинили свой ум, то мы находимся в великой иллюзии. Как была такая история, может быть, вы видели фильм «Лики смерти». Среди преданных очень популярен. Там есть такой сюжет. Там есть такой сюжет про то, как дети в лагере где-то в Америке, в летнем лагере, они купались в озере, и вдруг они увидели крокодила. Они страшно испугались, они с криками выбежали из озера на берег. И тогда несколько взрослых, которые видели это, они сказали, ничего, ничего, не бойтесь. Сейчас мы справимся с этим крокодилом. Они взяли небольшую лодку, каноэ, два взрослых, и сели на эту лодку, отправились на это озеро. И один взрослый, он закинул, значит, лассо и набросил это лассо на пасть крокодилу. И он думал, что все, я овладел крокодилом, теперь крокодил мой, я покорил крокодила. Но, к сожалению, крокодил оказался больше, чем он думал. У него выглядывало из воды только морда, на самом деле сам крокодил был очень большой. И человек думал, что он овладел крокодилом, на самом деле крокодил затащил этого человека в воду, раскрыл свою пасть и стал с удовольствием есть этого человека на глазах у всех. Точно так же, когда человек думает, что он овладел майей. Кришна говорит, мама майя дуратия, эта материальная энергия очень сильна. На самом деле эта энергия принадлежит мне. Если человек думает, что я полностью овладел майей, я полностью поставил майю под контроль, я набросил лассо на эту майю, теперь она будет моей ручной майей, моим ручным крокодилом, я буду водить ее за собой. То майя думает, хорошо, и она уже облизывается. И очень скоро его косточки будут хрустеть на зубах у этой майи. То есть человек должен быть очень осторожен в выборе своего общения. Он должен понимать, что даже если он преданный, даже если он в течение какого бы долгого времени он ни был преданным, если он стал великим преданным, и все вокруг поклоняются ему как великому преданному, он все равно должен быть очень осторожен, потому что майя все равно сильнее его. Если мы представим себе, опять вспомним эту историю Акала Кришнадаса. Он постоянно общался с самим Верховным Господом, и тем не менее к нему пришла цыганка, немного повертела перед ним своими юбками, потрясла своими браслетами, и все. Кала Кришнадаса пришел конец. Он был готов оставить Господа Чайтанью Махапрабху, он отправился в цыганский табор. Он забыл об этом. Поэтому мы должны быть очень осторожны в том, с кем мы общаемся и как мы общаемся. Мы должны общаться только с преданными. Если мы будем общаться с преданными, то тогда мы будем находиться в безопасности. Если мы постоянно будем общаться с преданными, то тогда наше сознание будет очищаться. По принципу зеркала мы будем общаться с чистым сознанием преданного, и тогда сознание наше постепенно-постепенно будет очищаться. Поэтому Наратам Дас Такур говорит, «Тадия вайшнава сева, ништара». Ништара, чего-то кева. Ну, неважно. не служа чистым преданным. Если человек не служит чистому преданному, он не может освободиться. Только служение чистому преданному. Шрила Прабхупада очень любил повторять этот стих. Только служение чистому преданному может освободить человека из тисков материальной иллюзии. Как в той же самой продолжении истории с Махараджей Пратапарудрой, позже, когда Рамананда Рой пришел в Джаганатхапури, Рамананда Рой стал прославлять Махараджу Пратапарудру и говорить, как Махараджа Пратапарудра вел себя с ним, как он освободил его по первой просьбе от поста губернатора Южной Индии, как он дал ему пенсию, как он ему сказал: «Общайся с чистым преданным, ты хочешь общаться с Господом Чайтанья? Я такой несчастный, что Господь Чайтанья не хочет общаться со мной. Но у тебя есть такая возможность, у тебя есть такая удача, поэтому делай все, что хочешь, я твой слуга. Я буду служить тебе». И когда Рамананда Рой рассказал об этом Чайтанья Махапрабху, то тогда Чайтанья Махапрабху, он улыбнулся и сказал: «Ну тогда Кришна обязательно благословит этого Пратапарудру. Тогда Кришна даст ему возможность увидеться с ним». И позже Господь Чайтанья позволил Махараджа Пратапарудре массировать ему ноги в саду во время Радхаятры. Несколько дней спустя. То есть только общение с преданными. Даже Господь может отвергнуть нас, но если мы будем служить чистым преданным, если мы будем служить и общаться с преданными, правильно общаться с преданными, то тогда мы сможем понять природу этого материального мира и освободиться из материального мира. Иначе мы постоянно будем находиться в иллюзии. Иначе мы постоянно будем думать, что этот материальный мир очень хороший. Действительно, на самом деле материальный мир очень красивый. Если посмотреть так издалека на материальный мир, то он кажется очень привлекательным. И человек может в течение очень долгого времени рассматривать калейдоскоп материального мира. Это как детская игрушка, калейдоскоп. Человек может смотреть в калейдоскоп в течение бесконечного количества времени. Этот калейдоскоп, там постоянно меняются какие-то узоры. Он чуть-чуть повернул его, и там новые узоры очень красивые, потом новые узоры очень красивые. И так даже самый избалованный ребенок может тихо сидеть и рассматривать вот эти вот узоры материального мира. Точно так же человеку дается этот материальный мир, чтобы он, очарованный красотой Майи, смотрел на эту Майю и был постоянно привлечен красотой этой Майи, постоянно находился в этой Майи, варился в этом котле Майи. Только если мы начнем общаться с чистыми преданными, у нас появится вот это желание освобождения. До тех пор у нас нет даже желания освобождаться. До тех пор нам кажется, что все хорошо и так, что нет никакой необходимости совершать какие-то аскезы для того, чтобы освободиться. Поэтому Чанакья Пандит, он тоже говорит, что человек должен отбросить общение с дурными людьми. Это первое условие для того, чтобы достичь освобождения. Первое, что мы должны сделать, это перестать общаться с дурными людьми. Поэтому Чайтанья Махапрабху, он тоже говорил, что... как это? Эйвайшнавачар. Асат-санга-тяга. Асат-санга-тяга, эйвайшнава-чар. Кто такой преданный? У него спросили, кто такой преданный. Скажи, пожалуйста, определение преданного. И сразу же первое, что сказал Шри Чайтанья Махапрабху: асат-санга-тяга, эйвайшнава-чар. Тот, кто не общается с дурными людьми, тот является преданным. Тот, кто отбросил дурное общение, не хочет общаться с дурными людьми, тот является преданным. И поэтому Чанакья Пандит говорит, нужно отбросить общение с дурными людьми, общаться с хорошими людьми, совершать благочестивые деяния день и ночь, и тогда человек поймет временную приходящую природу материального мира. Тогда он поймет, что весь этот материальный мир всего лишь иллюзия. И тогда у него появится желание освобождения из этого материального мира. Тогда он поймет, что в этом материальном мире нечего ловить, что этот материальный мир сейчас он здесь, сейчас он красивый, завтра его не будет. Сейчас я красивый, молодой, наслаждаюсь, завтра я буду сгорбленный старик, и я буду ходить с палочкой, послезавтра я буду лежать в гробу и будет играть похоронный марш Шопена, и все будут говорить, какой он был хороший. А еще через день я чуть-чуть в маленьком теле, я буду ползать, как таракан где-нибудь, или еще как кто-нибудь, или как кошка, или как собака. Только общаясь с преданными, человек может понять вот эту природу. И в этом заключается секрет общения с преданными. На самом деле, когда человек соприкасается с преданным, то первое, что у него возникает, первое желание, которое возникает у человека, это желание освобождения. Именно благодаря очищающей силе преданного. Как очень интересно, Шри Чайтанья Махапрабху, когда он объяснял Санатани Госвами стих от Марама из первой песни Шримад Бхагаватам. Он объяснил Санатани Госвами стих от Марама 62 способами. Санатани Госвами слышал, что когда-то Чайтанья Махапрабху объяснил его Сарвабхаумами Бхаттачарье. Он захотел еще раз услышать это объяснение. И Чайтанья Махапрабху сказал, я сумасшедший, Сарвабхаума Матачарья тоже сумасшедший. Зачем ты хочешь слушать объяснение, которое один сумасшедший дал другому сумасшедшему? Но если ты так просишь меня, я вообще не могу ничего объяснять, потому что у меня постоянно слезы из глаз текут, волосы дыбом встают. Но если ты так просишь меня, то благодаря тому, что я общаюсь с тобой, то что ты рядом находишься со мной, я смогу, может быть, что-нибудь тебе объяснить. И он стал объяснять этот стих Атмарама. И он объяснил его 62 различными способами. И что самое интересное, он этот стих Атмарама с Чамунайо, что кто бы ты ни был, даже если человек полностью нашел освобождение в самом себе, он полностью черпает удовлетворение в самом себе, он Атмарама, он черпает удовлетворение в самом себе, тем не менее его привлекают трансцендентные качества Верховного Господа, и даже такой человек, он может служить Господу. Но очень интересно, как Чайтанья Махапрабху стал объяснять этот стих. Он стал объяснять этот стих, говоря, кто такой Атмарама. И на самом деле из объяснения различных слов этого стиха получается, что Атмарама – это все. Что все так или иначе находят в чем-то удовлетворение. Что кто-то находит удовлетворение в своем теле, кто-то находит удовлетворение в своем уме. Атма означает тело, ум, разум, Верховный Господь, Брахман, материальный мир. Так или иначе, все являются Атмарамами. Все находят в чем-то удовлетворение. Либо в том, либо в другом, либо в третьем. Более того, дальше он начал объяснять Нигранта. Нигранта, он стал говорить, что Нигранта – это тупой человек, это человек без материальных желаний, это охотник, это птица, это пчела, которая летает. И, короче говоря, он стал объяснять этот стих Атмарама так, что на самом деле всех привлекают трансцендентные качества Господа, если человек начинает общаться с чистым преданным. Чистый преданный, он обладает качествами философского камня. Подобно тому, как при соприкосновении с философским камнем любой металл превращается в золото. Точно так же при соприкосновении с преданным, кто бы ни соприкоснулся с преданным, даже если он охотник. Тогда Чайтанья Махапрабху рассказал эту историю про Мригари, как Мригари встретился с Нарадой. И когда Мригари встретился с Нарадой, несмотря на то, что он всю свою жизнь убивал животных, и он совершал эти греховные действия, Нарада не стал ему особенно ничего проповедовать. Он просто сказал, что ты делаешь, глупый, ты же будешь страдать. И просто этих одних слов было достаточно для того, чтобы Мригари полностью раскаялся. Именно потому, что рядом с ним находился Нарада. Сознание Нарады, сознание чистого преданного так подействовало на Мригари, что Мригари полностью раскаялся. Это чудо общения с чистым преданным. Просто общаясь с другими людьми, чистый преданный делает других чистыми преданными. Просто давая возможность общаться с собой, чистый преданный делает других чистыми преданными. Как иногда преданные, они имеют такую ложную концепцию, что проповедуя с людьми, они должны выложить людям всю трансцендентную философию за 5 минут. Что они должны сразу же рассказывать про трансцендентные игры Кришны и Радхарани где-нибудь в лесу Вриндавана, чтобы возвысить этого человека до трансцендентного уровня. Они встречаются с каким-то карми и сразу же говорят, что первое, что они ему говорят, ты должен бросить все это, ты должен бросить свои материальные, все материальные привязанности, предаться мне. Желательно. Я буду рассказывать тебе про то, как Кришна танцевал с гопи. Я, по крайней мере, знаю нескольких таких преданных, от которых люди просто разбегаются, потому что из-за их желания проповедовать. Они не могут никого оставить в покое. Они сразу же начинают проповедовать, и они сразу же начинают давить на человека. Ты должен оставить то, ты должен сделать это, ты должен сделать это. На самом деле, настоящая проповедь, искусство настоящей проповеди заключается в том, что мы просто даем возможность общаться человеку с нами. Не нужно даже много говорить человеку. Как Нарада Муни, он не говорил много о Мригаре, он не стал рассказывать Мригаре про трансцендентные игры Кришны во Вриндаване. Он просто сказал ему, что ты делаешь глупый, опомнись. И просто потому, что преданный несет в себе истину, как здесь Махараджа Парикшит в этом стихе говорит, что преданный, куда бы он ни пришел, он освещает этого человека. Шрила Прабхупада переводит этот стих, что потому что Шукадева Госвами пришел сюда, Махараджа Парикшит говорит его, ты осветил меня, ты сделал меня местом паломничества. Так как я соприкоснулся с тобой, так как я стал общаться с тобой, я превратился в место паломничества. Место паломничества – это то место, где находится Верховный Господь. И когда мы встречаемся с преданными, то преданный, влияние преданного таково, что мы освещаемся, наше тело освещается, и мы превращаемся вместо паломничества. Поэтому искусство проповеди заключается в том, что мы просто общаемся с людьми. Мы просто даем им возможность так или иначе служить преданным. И постепенно-постепенно этот человек начинает очищаться. Мы ни в коем случае не должны сразу же с самого начала рубить этого человека, обвинять его в том, что он такой негодяй, что он пойдет в ад, еще что-то говорить. Просто мы должны дать возможность человеку общаться. И рано или поздно у человека пробудится это желание стать преданным, общаться с преданными. Потому что преданные, они несут в себе эту истину, они несут Кришну. Кришна находится в сердце всех живых существ, но прежде всего он находится в сердце преданных. И когда преданный общается с кем-то, то такой человек, он начинает чувствовать Кришну, он начинает ощущать присутствие Кришны. Он несет в себе эту истину, и постепенно-постепенно он начинает чувствовать вот этот вкус общения с чистым преданным. Как я знаю по себе, так или иначе, когда мне выпадает возможность общаться со Шри Вишнупадом, когда я могу общаться близко с ним, каждое мгновение общения, проведенного с ним, оно наполнено таким блаженством, что просто... Я знаю некоторых преданных, которые специально выдумывают проблемы только для того, чтобы иметь возможность пообщаться с ним. Потом они приходят к нему, и почему-то они забывают обо всех проблемах. До этого они мне рассказывают, какие у них ужасные проблемы, что им нужно обязательно получить даршан, так или иначе, любыми силами, любыми средствами. Потом они в конце концов, несмотря на все мое сопротивление, добиваются этого даршана. Они приходят туда, они садятся, и они не могут ничего сказать. Никаких проблем нету. Все становится ясно, все становится хорошо. На самом деле, чистый преданный, он несет в себе Кришну. И когда человек соприкасается с преданным, он ощущает это. Он начинает ощущать это. Как Чайтанья Махапрабху в Бенаресе, когда он общался с Маявади, он тоже не стал им сразу проповедовать, он просто сел рядом с бассейном, где они мыли свои ноги, показав свое низкое положение, и стал испускать из себя сияние. Это все, что он делал. И сияние, которое исходило из него, было таким ярким, что все эти маявади, они попадали на колени перед ним и стали возносить ему молитвы и кричали, закричали: «Ты Нараяна, ты настоящий Нараяна». Он просто дал возможность этим маявади, несмотря на то, что они были оскорбителями Господа, он дал возможность им общаться с собой. Потом, естественно, он проповедовал им, они все поняли свою ошибку и раскаялись, но так или иначе, не в этом дело. Дело не в том, что мы не обязательно должны победить какого-то другого человека своими сильными аргументами или еще чем-то. Аргументы, на самом деле, несмотря на то, что мы думаем, что они сильно воздействуют на человека, они только раздражают человека. Человек думает, что если мы припрем в угол кого-то своими сильными аргументами неотвратимыми, то он сразу же предастся нам, упадет к нам на колени. В Кали-югу люди не воспринимают логику, у них нет логики. Манда суманда матайо манда багьяху падрутава. В Кали-югу у людей нет ума, они не воспринимают аргументы. Но гораздо сильнее, чем аргументы, действует на человека сам чистый преданный. Чистый преданный несет в себе эту истину, эта истина, она воздействует на человека. Как в той же самой беседе с Маявади Саньяси, Шри Чайтанья Махапрабху, он говорил о том, что веды не нуждаются в дополнительных объяснениях. Он назвал их, веды являются свапраманья. Свапраманья значит, что они самодостаточны, они самоочевидны. В ведах есть истина, сама истина заложена в ведах. И пример вот такой самой очевидной истины, примером объяснения свапрамани является солнце. Для того, чтобы увидеть солнце, не нужно никакого другого источника света. Чтобы увидеть солнце, нам не нужно найти свечу и пойти искать где-то солнце, в конце концов увидеть. Солнце само излучает свет, оно самоочевидно. Точно так же и веды, они самоочевидны. Истины, которые заложены в ведах, они не требуют ни в каких доказательств, они самоочевидны. Поэтому чтение ведической литературы производит такое впечатление на людей. И точно так же преданные. Преданные, они обладают тем же самым качеством, свапраманья. Они тоже самоочевидны, они тоже сами излучают сияние. И просто общаясь с людьми, человек начинает понимать, если преданный начинает общаться с людьми, люди понимают, что на самом деле этот человек, он знает истину, этот человек, он понимает, как нужно жить и зачем нужно жить, он знает, что это такое. Вот. Как, например, если мы пойдем, каждый человек, он живет определенным образом, он несет в себе определенную истину. Скажем, люди, которые вот тут вот рядом есть пивной ларек, и вокруг него тоже есть своя там саду-санга. свое общение. Эти люди, они тоже несут определенную истину, и сразу видно. Их увидишь, и сразу можно понять, о чем они, что это такое. И точно так же преданный. Преданный, он несет в себе Кришну. И если человек общается с преданным, то он сразу же может понять, что ему не нужно никаких других доказательств, ему не нужно ничего доказывать. Он сразу же видит, это хороший человек, я хочу быть таким же. Я хочу быть таким же светлым, и я тоже хочу так излучать такое же сияние. В этом, на самом деле, секрет проповеди. Шрила Прабхупада, когда приехал в Нью-Йорк, он не говорил этим хиппи каких-то больших философских истин. Он знал, что у них мозги съедены наркотиками, что они все равно ничего не поймут толком. Он просто дал им возможность общаться, дал им возможность петь святое имя. И так или иначе, постепенно они все очистились. В этом смысл преданного служения. Если человек занимается преданным служением в обществе преданных, то тогда он сможет достичь всего, и в конце концов он сможет понять все истины, которые есть. Все начинается с общения. Это первое условие, с которого начинается преданное служение. Когда Чайтанья Махапрабху перечисляет самые важные элементы преданного служения, он начинает с общения с преданными, саду-санга. Это первое, что должно быть. Поэтому мы должны ценить преданных, с которыми мы живем, постоянно стараться общаться с ними, правильно общаться с ними, стараться служить преданным. Если мы будем служить таким преданным, общаться с преданными, то тогда Кришна будет очень доволен нами, и в конце концов он придет к нам и скажет нам «Харибол». Вот, все уже. Может быть, есть какие-то вопросы? Мада — это состояние, которое описывается, в котором находится пьяный человек. Обычно мада называют вот именно опьянением. То есть, в принципе, это близкие понятия, но мада — это как бы большая степень мохи. Иллюзия идет сначала, да? Сначала человек в иллюзии, и вначале, на первых стадиях опьянения он видит этот материальный мир, и ему кажется все очень красивым таким. А потом, в конце концов, он падает, и из него уже только какие-то странные эти самые вещества выходят из него, и он приходит в это состояние. То есть это как бы стадии вот иллюзии. Сначала моха – это когда человек просто очарован. Это вот первая стадия опьянения, когда ему просто весело, и все вокруг чуть-чуть пляшет, слегка приплясывает перед глазами. Но потом, когда он уже вообще ничего не видит, он уже в полной тамагуне находится, это мада, безумие полное, когда он уже ничего не соображает. Поэтому вот как раз в этом списке, который я говорил, там моха опущена, оставлена мада, и шестым врагом назван бая или страх. Иногда эти шесть вещей перечисляются таким образом. Во-первых, для того, чтобы избавиться от пороков и несовершенств, мы должны общаться с чистыми преданными, потому что иначе своими собственными силами мы не можем избавиться от пороков и несовершенств. Но просто нужно понимать, каким образом следует общаться с чистым преданным. Общение с чистым преданным не заключается в том, что ты все время пристаешь к чистому преданному и пытаешься дотронуться до него там, при любой возможности. Бегаешь за ним. Общение с чистым преданным. Человек может находиться в очень большой близости с преданным и при этом быть очень далеко, если ум его находится в неправильном состоянии. Как, скажем, у Шрилы Прабхупады было много слуг, которые в конце концов уходили в маю, несмотря на то, что они имели возможность постоянно общаться с чистым преданным. Именно потому, что они начинали пренебрегать вот этим общением, начинали смотреть на Шрилу Прабхупаду как на обычного человека. Поэтому личное общение, оно таит в себе определенные опасности. Личное общение, если человек становится пренебрежителен в личном общении, если он начинает забывать майя, она очень сильна, иллюзия очень сильна, и человек думает, ну что, в конце концов, он такой же, как я. Ну, чуть-чуть, может быть, лучше. Чуть-чуть лучше поет, чуть-чуть лучше лекции дает. В конце концов, небольшая разница. Вот. И он начинает обыкновенным образом относиться к этому человеку, то тогда он может совершить оскорбление, и совершив оскорбление, он может уйти. Поэтому личное общение, оно, с одной стороны, может принести очень большое благо человеку, но, с другой стороны, оно таит в себе определенные опасности. Поэтому лучше, если человек общается с чистым преданным, выполняя его указания. Если он слушает лекции чистого преданного, если он постоянно слушает слова чистого преданного, то таким образом он правильно общается с чистым преданным. Он получает указания чистого преданного, он исполняет его указания, таким образом он может очиститься. Так что мы должны постоянно стремиться к общению с чистым преданным, но в основном через его слова, стараясь научиться слушать чистого преданного. А то, что преданный, чистый преданный один, а нас много, это не важно. Солнце тоже одно, всех остальных много. Солнца хватает на всех людей. Точно так же и общение чистого преданного может хватить на всех людей. Достаточно одного чистого преданного, чтобы освободить весь этот мир. Не нужно даже много чистых преданных. Но просто для этого есть другое условие, требование, которое приложимо к нам, как мы должны себя вести, как мы должны общаться. Мы должны общаться правильно, тогда все будет нормально. Это просто еще одно доказательство того, что физическая близость ничего не значит. Должна быть духовная близость, должно быть следование наставлениям. И еще одно доказательство того, что майя очень сильна. Несмотря на то, что мы можем очень близко находиться к великому преданному или с Господом, мы можем находиться под влиянием майи. Никаких проблем нет. Это зависит от искренности человека. Для того, чтобы влияние чистого преданного воздействовало на нас, для того, чтобы чистый преданный мог оказать на нас свое влияние, мы должны быть готовы к этому, мы должны хотеть этого. Если человек не хочет этого, то тогда чистый преданный, он как бы вберет в себя вот это вот свое могущество, и он не будет оказывать на нас свое влияние. Как иногда это сравнивается с горшком, да? Когда идет дождь, да, то горшок может получить эту воду. Эта вода, она одновременно, она распределяется на всех, падает на всех. Но если этот горшок поставить вверх дном, то эта вода, она не будет попадать в него, так? То есть все зависит от горшка. Точно так же и милость чистого преданного. Милость чистого преданного одинаково проливается на всех, но один человек может к нему повернуться спиной или задом своим и не воспринять милость чистого преданного, а другой человек захочет воспринять милость чистого преданного. Так что Мригари, он проявил какую-то определенную искренность, и поэтому чистый преданный воздействовал на него таким образом. Это очень сильно зависит от нас. Поэтому нужно, общаясь с такими людьми, все время думать о миссии. Как Хануман, когда он прилетел во дворец Господа, когда он прилетел во дворец Раваны на Ланке, он искал Ситу. Он зашел ночью в этот дворец. И в этом дворце пахло спиртным. Первое, что он заметил, это запах спиртного, который был. Потом он стал ходить по залам этого дворца, и в каждой зале этого дворца лежало несколько женщин. И все эти женщины были пьяные. У них у всех был открыт рот, они слегка храпели. И все они были в таких свободных позах. И он стал ходить и смотреть, какая из них сита, какая из них сита. Он заглядывал на них. Потом он вдруг сообразил, что я делаю, я же брамачари. Хануман был настика брамачари. Он ходит ночью по дворцу и заглядывает спящих женщин, которые лежат в свободных позах, там раскинувшись. Вот. И первое его желание было убежать из этого дворца. Нет, я не буду этого делать, потому что иначе что со мной будет. А потом он подумал, а как же я тогда найду ситу? Я здесь с определенной миссией, мне нужно найти ситу, поэтому я буду продолжать искать. Неважно, я буду приму такую аскезу, я буду ходить по этим залам и буду искать ситу. Он стал думать, у меня есть одна миссия. Он сосредоточился на миссии, я должен найти ситу. И ему уже ничего не было страшно. Он потом благополучно прошел по всем комнатам дворца, не нашел ее, но так или иначе. Поэтому, когда мы общаемся с такими людьми, мы должны точно знать, ради чего мы общаемся. Мы общаемся для того, чтобы исполнить нашу миссию, миссию служения. И тогда мы будем не в безопасности находиться. Майя не коснется нас. Окей. Шримад Бхагаватам Ки Джай.